эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 24 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Любовь Коршинова. Здравия тебе, Любовь. Здравия всем. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Творческое проявление человека в законе мироздания». Вот такая у нас сегодня глубокая, интересная тема, и я не буду затягивать со своим анонсом, а сразу передам слово Любови, чтобы она нам углубила нас в эту тему. Спасибо огромное. Да, сегодняшний эфир – это продолжение всего того, о чем мы с вами беседовали в предыдущих моих эфирах. Просто я пообещала когда-то и о русском костюме рассказать, о его смысловом поле и многое другое. Но понимаете, что происходит вдруг со мной? Что пришло понятие, что сегодня абсолютно не нужна фиксация на том, что давно ушло. Вот мое внутреннее «я» не дает мне подготовиться к эфиру, в котором я бы рассказала о том, чем мы сегодня не можем воспользоваться. Это уникальное, это единичное. Человеческая память, конечно же, сохранит это и должна сохранить. Но, наверное, сегодня мы должны больше заглядывать, пытаться заглянуть в будущее, потому что то, что происходит с нами, с миром и с Землей сегодня, просто человечество такого еще, наверное, не переживало. Ни в одни рамки это никак не вписывается. Ускоряется время, все происходит быстрее, и даже дети замечают, как летит время. Абсолютно другой источник получения знаний. Если мы раньше мы копались в библиотеках, потом мы начали использовать интернет. Но на сегодняшний день, если мне какая-то проблема интересна, и я о ней постоянно думаю, не приходят указания на литературу, которую нужно полистать, на какие-то там высказывания, на свои собственные. И получается, что сегодня источником наших знаний являются наши собственные мысли. Если человек может ими пользоваться, а он должен уметь ими пользоваться, то тогда ничего другого нам, в принципе, не нужно. Потому что если мы будем обращаться к прошлому, то это, как я поняла сама, ко мне такое понятие пришло, что это сдерживает эволюцию сегодня. И чем больше мы живем в той прошлой системе, которая пытается нас удержать, потому что умирает, русским словом сказать, да, то тем больше идет сдерживание раскрытия сознания человечества, то есть сдерживается эволюционный процесс. Но все, что было, ушло. Уходят условности, которые нам навязывались веками, наверное, тысячелетиями. И эти условности владели умами полностью всего человечества на Земле. К ним относятся, конечно же, и научные стереотипы, и наша история, которая не есть истина, которая наверняка не факт. Культурные стереотипы тоже постоянно были навязаны. Что с нами было, если подумать? То мы опирались постоянно на чужие мнения. Мы глубоко еще в школе начали изучать литературу. Мы копались в этой литературе. Свое мнение очень малое количество учителей могли выслушать, как я думаю, как я отношусь к этому произведению. Мы искали чужое мнение и рассказывали то, что от нас требовали. Но хотя, в принципе, я хочу сказать, что образование это было великолепным, и до сих пор многое помнишь, многое знаешь, только от того, что это было вложено нам в голову нашими учителями, ну и, наверное, еще и мы интересовались. Но сегодня вот то, что происходит, то происходит, все мы прекрасно знаем. И нам необходимо, конечно же, задуматься о нашем будущем, потому что сегодня идет ломка старого, не локальная, абсолютно не локальная, а всеобщая. Посмотрите, весь мир втянут в ломку старого сообщества, старого строя. Ну да, сегодня через беду, но она, в общем-то, всеобщая. Возникает вопрос, а какие аспекты вообще задают нам, человечеству, на Земле, наше будущее? Кем и как оно спланировано? Кто или что влияет на эти аспекты нашего будущего, если с нами сегодня происходит вот такое? Ну и извечный вопрос, заданный еще Чернышевским. Что делать? Что делать нам? Что делать каждому из нас? Что делать нам вместе? Вы можете сейчас сразу как бы противовес мне спросить, а память? Человеку должна память. И прошлое нужно только для того, чтобы выстроить взгляды в будущее, чтобы извлечь уроки из ошибок прошлого, чтобы уметь думать, держать в голове, выстраивать логическую и аналитическую цепочку наших мыслей. Можно извлекать ошибки и работать над ними. Вот для чего, наверное, мое такое мнение, нам нужна наша память. Наше прошлое в системе, в которой мы жили, в которой мы родились, выросли, оно умирает. Система установлена блокировки для поддержания своей собственной жизнеспособности. И первое из этих блокировок, которая глобальна, это блокировка мышления. Вот подумайте сами, поразмыслите, как и где нам блокировали мышление. Мы не могли себя выразить в творческом подходе. У нас инженерная должность сводилась к тому, чтобы сосчитать цифры в колонку. То есть блокировка мышления была везде. А не надо ничего думать, вот все написано от А до Я, так и выполняй. Вот дана анкета, отвечай на эти вопросы, значит, прошел, не прошел. И вот так во всем. Если нам задуматься, то мы все поймем, что нам блокировали мышление на каждой стадии, вот нашего, на каждом шагу нашего развития в нашей жизни. Человек погрузился в изучение научных аспектов, которые блокируют чувственное и индивидуальное. А это не дает возможности, вот эта блокировка, развитию сознания каждого. А в принципе ведь мы пришли на Землю для чего? Чтобы развивать себя и работать со своим собственным сознанием. Но нас погружали полностью в информацию лишь в области материальности. Дух полностью был вычеркнут из области нашего интереса, из области наших знаний. Второй очень крупный аспект – это принижение аспекта интеллектуальности. То, что творилось последние десятилетия, это, я так думаю, со мной согласятся очень многие, ни в какие рамки просто не входят, поскольку абсолютно не нужен был человек ума. Им все пренебрегали, его считали изгоем, ему не давали места на работе, потому что нужно было выполнять чужие команды и так проще управлять. То есть интеллектуальный человек, интеллектуал никому не был нужен. И у нас пошел всплеск звездности в какой сфере? В сфере лицедейства. Те лицедеи стали звездами с огромными деньгами и прочее, и дети, растущие на этих передачах, на этой информации, что хотели, то, что показывали нам по телевизору, говорили по радио, а затем то, что появилось в интернете. Понимаете, это целая цепочка, которая очень сложная, но она глобальная, и она сделала свое дело, и люди на это клюнули и пошли по этому пути. А нас же окружает мир, который не просто слепо движется вперед, а он движется вперед по плану своего развития. Земля как живое существо, так же как человек как живое существо, имеет план собственного развития. И она его сейчас, в данный момент, успешно выполняет и, можно сказать, выполнила. А вот человечество, как часть, да, как живая сущность на планете Земля, план собственного развития не выполняет, потому что в планах Творца, в планах Бога было то, что у человека раскроется сознание. Человек должен эволюционировать и на жизненном пути, значит, раскрывать собственное сознание. То есть человек как физическое существо, ну, в прошлом веке вообще не обращались к тому, что такое дух, душа, у нас только тело, тело и тело. Хотя, если посмотреть сегодняшние рекламы, которые везде просто сверкают, везде, значит, прерывают какие-то показы, то у нас с вами рекламируется только тело. Тело, тело, тело. О духе, о духовности, о сознании, о том, что надо подумать, о том, что об интеллекте, об интеллектуальном развитии вообще нет речи. А ведь то, что Земля должна сегодня перейти в новую эпоху, это грандиозный замысел Творца. Мы не видим Творца. Он не проявлен на Земле. Но он свою работу проявляет через нас с вами, через человечество. И вот на нас сегодня такая ставка поставлена вообще в планетарном масштабе. И переход как бы затянулся, и очень затянулся. И мы никак не поймем, что все, что было, оно ушло, и не надо нам сегодня жить этими прежними энергиями, в прежних, простите меня, может быть, кто-то со мной не согласится, традициях, потому что сегодня не то социальное устройство, чтобы жить именно так, в таком обществе. Вместе с прошлым уходит в небытие, навязанное системой ограничений, которые овладели умами долгое время. Человек очень многого не понимал и не принимал на веру. Человек разучился слышать себя, разучился чувствовать. А сфера понимания человечества отражается только через сферу чувств. И каким было понимание, таким стали чувства, такими стали чувства. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, чтобы конкретно уже не останавливаться на этом. И все это привело к тому, что кардинально разделился мир на добро и зло, на конкретное добро и конкретное зло. А кто определил в этом мире, что является, что доброе, а что злое? Если Творцу было положено, что мы с вами живем в системе противоположностей. Отец как единица, Бог Отец и Бог Творец, мужское начало, обладающее волей, сотворил себе вторую, выделила себя, или как там это было, вторую половинку, женщину-мать, мать Творца, которая, это все настолько образно, не надо воспринимать это как земная женщина и земной мужчина, нет, это то, что нашему сознанию наверняка недоступно. И отсюда получается, что кто-то определил, что вот эта часть наших действий, наших поступков – добро, а эта часть – зло. Давайте подумаем, зло-то что такое? Я так думаю, что зло – это искажение красоты природы. Это тот диссонанс элементов, которые изначально были гармоничны и созданы Творцом гармоничными. Я думаю, что сейчас не надо вытаскивать на поверхность конкретно, о чем я сказала. Все прекрасно поняли. А что ж такое эволюция, если человек пришел на Землю эволюционировать? Эволюция – греческое слово, оно обозначает развертывание изнутри наружу. То есть еще раз подтверждает то, что человек должен заглянуть в себя и обустроить все в себе самом, почистить, развернуться, подумать. Если до этого не думал, то попытаться хотя бы поразмыслить. Для человека эволюция – это работа внутри него самого. А если он внутри себя работает, то он и внешне абсолютно другой. И это, результат этой работы отражаются и вокруг него, в его пространстве. К нему притягиваются такие же сущности, такие же люди, как он, такие же близкие по сфере интересов. Подобное притягивает подобное, и это тоже наверняка каждый знает. И это как простая истина об ВГД, об этом тоже говорить. Долго не надо останавливаться на этом. Я думаю, все прекрасно это понимают. Вот. Поэтому человек, если человек создан по образу и подобию, то давайте на минуточку вернемся к тому, что я говорила и в нашей первой и второй встрече. Что творение мира, оно было послойно. Как матрешка. Один слой вкладывался в другой. Солнечная система тоже вложено в один из слоев. А Земля в Солнечной системе тоже вложена в один из слоев. Поэтому понимаете, сколько над нами всего, а мы в самом низу. Потому что мы физические сущности. Мы имеем физическое материальное тело. В нашем теле завязли все четыре стихии. Земля, вода, огонь и воздух. Плюс еще эфир. Ведь сегодня человек как-то и не задумывается над этим. Живет в той системе, которая была ему навязана, в системе страха, в системе, которая ломает человека, покоряет его, ставит на колени. Но в то же время многих это устраивало, потому что материальное обеспечение было вынуто как бы на самый верх. Это было основой. Так вот, Солнечная система – это тоже самостоятельная монада, которая входит в огромную систему. Земля тоже в Солнечной системе, как самостоятельная система. И по учению Пифагора, Земля и околоземное пространство, да, это тоже монада, самостоятельная система. Но если Земля находится в Солнечной системе, и получает, мы видим Солнце, мы видим Луну, мы видим планеты, мы понимаем, что зависимо от этого, у нас то темно, то светло, то день, то ночь. То есть это то, что не зависит от нас, то, что дано нам природой. Значит, мы должны задуматься над этим, что мы все частички того живого, который зависит от чего-то более главного. Земля, земная, околоземная, вся система Земли – это самостоятельная монада в пределах своего внутреннего наполнения и закона Творца, потому что она входит в живую большую систему. Творец для своей огромной системы, которую мы с вами мыслями даже не можем и объять, как она огромна и как она многослойна, прописал закон общий для всех, для всего природного мира. Для всех форм природного мира один и тот же закон. У нас об этом была отдельная передача. На Землю нисходит 7 форм света. 7 звезд Большой Медведицы порождают источники света в нашей Солнечной системе. Эти 7 звезд Большой Медведицы выражают себя через 7 планетарных логосов, которые проявляются через 7 священных планет. Отсюда прям выходит сакральность числа 7. Но это тоже отдельная тема, которую можно потом попытаться раскрыть. 7 священных планет, которые крутятся в нашей Солнечной системе, вокруг Солнца, это входит в нашу Солнечную систему. Это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Каждая из этих планет имеет разный период обращения вокруг Солнца. Есть еще 3 высшие планеты. Уран, Нептун и Плутон, которые имеют вообще огромный период обращения вокруг Солнца, и которые сегодня, ну, несколько лет назад, вышли близко к Солнцу и встали в позицию прям крестом. Так вот, цвет этих воздействий этих воздействий, которые идут на Землю и на человечество, он сейчас и подвигает человека к изменениям. Земля как бы принимает это, приняла, изменяется. А человечество не очень охотно как бы хочет изменить себя. Вот смотрите, Солнечная система, значит, имеет своим сердцем Солнце. Человек тоже имеет сердце. Солнечная система, Солнце – это пульс, это сердце. А Земля тоже имеет свой пульс, тоже свою частоту. Это частота Шумана. И если посмотреть сегодня физические данные, что, то частота Шумана скачет. Обычно она была 7,8 на 10-14 степени Герц. На сегодняшний день она до 110-140 доходит. Посмотрите в интернете, все данные опубликованы. Вот. Это тоже о чем-то говорит. Путь Солнца относительно звезд очень стабилен. Вокруг Земли, если смотреть с Земли, да, по отношению наблюдателя с Земли, мы видим 12 скоплений звезд, которые имеют строго определенное положение. Их назвали зодиакальными созвездиями и дали название по строению, по их как бы расположению, потому что похоже как бы на животное, поэтому практически все созвездия называются названиями животных. Так вот, все семь лучей, которые передают нам, семь светочей наши, они передают нам волю Творца. Первый луч передается Меркурием, Солнцем и Сатурном через созвездие Лев, Овен, Козерог. Это качество воли. Отцу, как Богу-Творцу, нужна была огромная сила воли, чтобы все вот это продумать, сотворить и еще контролировать. То есть создать все системы для жизнеобеспечения вот этой своей сложно созданной системы. Второй луч – это луч любви и мудрости, качество матери. Передается через Венеру, Луну и Плутон, созвездиями Близнецы, Дева и Рыба. И третий луч – луч активности интеллекта. Рожденная по любви, в творческой активности и по воле матери, и по воле отца сыны, вот она троица, законная троица, отец, мать и сын, сыны. Вот. Они все должны быть активными в жизни на Земле. И этот луч передает Нептун, Уран и Сатурн через созвездия Рак, Весы и Козерог. Видите, как сложно мы устроены, и как мы завязаны полностью на окружающей нас природе и на различных формах жизни, о которых мы даже иногда и подумать, в общем-то, нам не, как мы говорим, некогда и не надо, и на работе загрузили. Четвертый луч – это луч гармонии, но гармония через конфликт. Вот, наверное, с нами сегодня что и происходит. Нас гармонизируют через конфликта, потому что другого пути не было. До настоящего времени гибли цивилизации, гибли полностью, но это было через катастрофы огня, катастрофы с водой. На сегодняшний день, видимо, человечество решили поучить по-другому, чтобы открылось сознание у каждого, чтобы каждый поработал с собой. Но не получалось, долго не получалось. Вот теперь влезли в военные действия масштабах всей Земли. Вот. Пятый луч – это будет луч конкретного знания, до него еще совсем очень долго. И там шестой и седьмой луч, даже страшно предположить, куда мы идем, что с нами может быть, если, а точно, я просто уверена в том, что закон Творца работает, и мы все проснемся, откроем глаза и поймем, что от нас нужно, и в конце концов, многие сегодня говорят, называют это словом вознесения. Вот Иисус Христос пришел, продемонстрировал нам волю Отца в любви, в своей любви к Отцу. Он продемонстрировал Его волю, умерев на кресте. Кто об этом говорит? Да никто. учение Христа было обработано настолько для подавления мышления человека, что за 2000 лет очень четко сработало. И это было сделано кем? Это было сделано темными силами, и мы с вами прожили прошлую эпоху рыб, она была самой темной, самой низкочастотной. Мы пребывали в красном спектре, частота вибрации которого 3,2 на 10-14 степени Герц. Это самая низкочастотная эпоха была. Но на ней закончилась прошлая эпоха большого круга кола протяжением 25 920 лет. Все, низшую точку наивысшей материализации человечество и Земля прошли. И теперь идем назад к Духу. Вместе с Землей, вместе с человечеством, вместе с животным миром и вместе с растительным миром. То есть весь природный мир переходит в другое качество. Вот смотрите, если я сегодня не приготовила никаких табличек, обычно там рисовала, делала презентации, сегодня решила, что это будет просто как беседа, может быть, как диалог выстроиться. Закон Творца выражается через план развертывания жизни, план познания каждой сущности этой жизни и план процесса познания. Смотрите, как мудро все расписано. И вот первое поколение живых существ – это большая медведица, которая транслирует качество Отца Абсолюта. Это Орион, созвездие Орион, которое транслирует качество сынов, качество любви и мудрости, которые они должны достичь в своем жизненном пути на Земле. И созвездие Плеяды – это качество матери, это качество творческой активности в любви и в мудрости. Вот она, Троица, базовая, основательная, изначальная. И проводится она первым лучом через вот эти три созвездия. Дальше вступает в действие закон. И что происходит? Каждый луч начинает раздваиваться. Качество воли раздваивается на два качества. И большая медведица, она уже влияет на созвездие дракон и созвездие центавр. Орион на созвездие Водолаз и система полярной звезды. Плеяда на созвездие волосы Вероники и созвездие Птолемея. Это второе поколение космических существ, которые проводят закон в жизнь на Землю. Смотрите, сколько устроено для того, чтобы мы на Земле, сколько нас контролирует инстанций. А мы никак не понимаем, что мы вообще частички вот этой всеобщности. Дальше что происходит? Дальше каждое созвездие опять распределяет свой луч на два. Дракон контролирует Овен и Рак. Центавр контролирует Весы и Козерог. Лопас – это Телец и Лев. Система полярной звезды – это Скорпион и Водолей. Волосы Вероники – это Близнецы и Дева. И Птоломей – это Стрелец и Рыба. Это как раз тот зодиакальный круг вокруг нашей Земли, который и есть третье поколение. И вот смотрите, первое поколение – три основных качества. Второе поколение разделило эти качества на два, на две противоположности. И третье поколение – уже, смотрите, 12 созвездий, каждый из которых, по утверждению Алисы Бейли, это 49 качеств, и в каждом качестве 49 подкачеств. Представляете, сколько в нас заложено, а мы этого даже не знаем. И все это работает в системе Земля. Так вот, как раз, наверное, ответ на вопрос, как единый Творец, как Абсолют, общается с человеком, вот так и общается. Через три поколения космических существ. Первый, второй, третий, которые я только что перечислила и рассказала. Может быть, и надо было сделать табличку, чтобы было понятнее. Но я думаю, что я нормально все рассказала. Если принять за смысловую основу первоначально сотворенное, а это в человеческом понятии Бог Отец, Богиня Мать и Сын, да, и принять, что каждый из них изначально первое, второе и третье, то это получается Троица. Троица – это закон передается через Троицу, и работа закона идет через Троицу. Воплощение воли Отца через наивысшую любовь и мудрость творчества Матери к освоению любви и мудрости сынами. Вот что от нас, в принципе, требуется. Это самая высокочастотная составляющая Солнечной системы, которая проявляется через созвездие Большой Медведицы, это Отец, созвездие Плеяда, это Мать, и Орион, это через плоды их собственного творчества. В плотном материале закон развертывается точно так же, но здесь еще помогают все четыре стихи, пять стихий, да, пространственно-временной крест. Так что ж такое Бог? Встает вопрос. Что ж такое сущность Творца? Сущность Творца прослеживается в постепенной реализации своего плана. И физический природный мир сотворен, в принципе, методом отражения от тонкого мира. А Бог, ну, наверное, это воля, исполненная по любви. Тогда это божественность. Тогда это Бог. Человек себя не раскрыл, даже то, что он часть Вселенной, да, что он является маленькой частью Вселенной и зависит полностью и от движения планет, и от хода Солнца, и от всех этих глобальных циклов, в которых живет наша Земля, и Земля там совершает несколько вращений по часовой и против часовой стрелке. То есть человек от всего этого зависим. И вот сегодня вся эта зависимость четко показывается нам здесь на Земле как физические составляющие. То есть мы дождались. Вот при творении Земли, я вот сказала, что пространство Земли творилось методом отражения, что, значит, было создано 12 слоев Творцом на Земле. Первый слой – это идейный слой, слой Духа, слой Отца, то есть это несущее качество воли, и который идет через созвездие Овен. Второй слой – это стихийно-статический слой, который несет качество Матери и контролируется двумя созвездиями – Козерог и Рак. Третий слой – это мутабельный слой, слой, значит, того, что создано в творчестве через любовь творчеством Отца и Матери. Контролируется Тельцом, Скорпионом и Львом. И воплотился он в душе камня. Четвертый слой – тонический слой, слой информации, информационное поле. Контролируется Близнецами, Рыбами, Стрельцом и Девой. Дальше пятый и шестой астральные слои – это Весы и Водолей. И вот теперь смотрите, если тонко существующие слои и формы жизни на этих слоях, да, контролирующие нас, земные формы жизни, как они отражались? Вот с идейного слоя идея, огонь, искра, луч, она проскочила в самый центр Земли и отразилась в огненном пространстве Земли, в магме. Демонстрирует интеллект и приспособляемость. Демонстрирует волю. Второй слой, стихийно-статический, сущности с этого слоя, тонкоплановые сущности, опускались вниз, через срединное зеркало отразились и отразились во второй слой на Земле, внутри Земли. Это образовался камень. Камень обладает очень большим запасом памяти. Вот, и камень тоже живое существо, которое растет. И когда я училась в школе, то говорили, что есть живая природа и неживая природа. Вот камень считали неживой природой. Вся природа на Земле живая. Это такое заблуждение, в которое нас вводили долгое время, что вот сегодня нам никак ничего не открывается. Третий слой, мутабельный слой, подверженный внешним воздействиям, это растения. Это образовалось на Земле большое количество растений. Они бушевали просто в своих видах, в своем разнообразии, и маленькие, и большие, и огромные, и все. И здесь начиналось растение, значит, первые ввели понятие в среде растений, это первая среда, где разделились два пола, мужское и женское. Появились мужские сущности и женские сущности. Изначально растения, значит, не были мужскими и женскими. А потом получилось, вот, что произошло разделение полов. И четвертый слой, это слой упорядоченности, это слой, на котором образовался животный мир. И вот человек, который должен был познать и телесность, и божественность, он, не дождавшись своего момента, как пишет Алиса Бейли, опускается на животный слой. И вот сегодняшнее время как раз показало все животные повадки человечества. Я сейчас попробую, ну, как-нибудь аккуратненько про них сказать и их раскрыть. Вот такова модель развития природного мира на Земле. Вы можете со мной не согласиться, но подумайте, может быть, у кого-то появится другое, поговорим на эту тему. Душа-магма создала сетку радиусов времени, то есть появились пространственно-временные координаты. И вот так вот образовалась жизнь на Земле, которая была населена различными сущностями. Значит, если конкретно, душа-магма явилась как бы внутренним богом для сущности Земли. Она твердила всем: «Я огонь, я искра, я идея, я то тайное и вечное, что бессознательно гонит на поиски неизведанного. Я мать, которая благословляет, я смысл жизни, я огонь, который горит и дает жизнь». Второй слой – это камень. Появляются органы чувств для познания себя. Рецептор, который улавливает сигналы. Воплощается принцип креста стихий. Появляется мужское и женское. Время и пространство. Создается поле сознания. Включается внутренний ритм сущности. Но мужское и женское еще в одной сущности. Гермафродит. Третий слой. Это сущности первого и второго слоев стали включать в себя материал третьего слоя. Растительное царство. Вот здесь, я уже сказала, произошло разделение полов. Живая растительная клетка, выделяется душа растений, значит, происходит группирование по специализации, и мы знаем, что у нас растения и водные, и подводные, и горные, и луговые, всякие-всякие. Вот, но все это единое существо под названием растительный мир. И животное царство, четвертый слой. По принципу троицы, по принципу внедрения в друг друга идет образование потомства. Проявилось многообразие цвета, проявилось многообразие форм, притяжение и отталкивание различных форм, размножение с участием двух полов, и человек не выдержал и спустился на этот животный слой, а своего момента не дождался. Так еще раз говорю, утверждает Алиса Бейли. И пятый слой – поле единого сознания, в которое мы должны вот сейчас совершать переход. Он должен только сейчас образовываться. Теперь сравним человека как систему, ну, с более большей системой, да, с нашей Землей как системой, да. Человек – малая система, система состоит из клеток, атомов, но в теле большого существа. То есть мы с вами, так же, как Земля, земное пространство, в себе носим столько сущностей, что там даже и никогда не понять, сколько нас всего живет. То есть мы также являемся системой для жизни других сущностей. Человек – это живая природная сущность, тело его, живое природное тело. Но человек, в отличие от животного, он представляет собой физическую составляющую тела и сознательную составляющую, как сознательный сын Бога. Он сознательно пришел на Землю, только забыл об этом. План развития эволюции сознания строится на чем? Что родился, да? Самоцентрированность произошла, рождение, проявление. Я родился, я здесь, я на Земле, я с родителями. Дальше вверх, если говорить о развитии сознания, да, то это идет вертикальная составляющая, то это самосознание, что человек начинает осознавать, что вокруг, внутри нас целая серия различных атомов, разных форм жизни. И вот он через все это начинает проходить, начинает развиваться. И третье – это развитие сознания, то есть осознание бессмертия. Что тело человека – это физика, физическая составляющая, оно смертно. А вот сознательный план, да, интеллект – это часть духа, часть Творца, оно как раз бессмертно. Человек находится между небом и землей. Земля твердая, земля явная. Небо как... Ну, для землян небо как образ Божий. Да? Через небо мы осознаем Бога. Это как непроявленная явь. Тело человека, клетки, атомы, бактерии, подобно логосу, проявляют плоды своего интеллекта. Пожинают плоды своего интеллекта и опыта, и подает сознанию сигнал о правильности выбранного пути. Кто сегодня, ну, малое количество людей это понимают и владеют своим телом, разговаривают. Если мы хозяева своему телу, значит, мы для него и Бог, можем разговаривать с ним, можем давать команду каждой клеточке, каждой бактерии, каждому атому, каждому там непонятному существу, которое мешает развиваться. Это зачем нам медицина? Или должна быть такая медицина, которая помогает человеку самому? Ну, вопрос остается открытым. Я вам вопрос задала. Вы думаете, в человеке собраны три божественных качества воедино. Качество Отца – это тайна проявления, это воля, которая все заканчивается, в принципе. Потому что жизнь на Земле должна привести к познанию творчества в любви и мудрости, а это открытая воля. Качество Матери – это творчество в любви и мудрости. Качество Сына – это творческое познание себя в любви и мудрости. Так вот, интеллект, как бы... Он проявляется через монаду тела, через душу и дух. Вот опять завязка с Творцом и с его законом. Человек сам создает себе тело своего проявления. И сам в течение жизни может, умеет, наверное, не хочет в данный момент контролировать его через умственную активность, через эмоции, через свои собственные чувства, через любовь, которую он должен проявлять во всем и ко всему, тогда появляется интеллектуальная воля. Поэтому дух человека – это что? Он или идет путем эволюции, или путем деградации. Вот что с нами сегодня произошло. Если смотреть, поставить фигуру человека, то свет... Семи светочей, семи лучей, мы можем сказать, что все это отражается в человеке через центральные энергетические центры. Родник – это стабильный трансцендентный слой, это дух, проводник является Овен. Чело – это третий глаз на лбу, горло – это иммунная система, это мутабельный слой, который проявляется через тельца, скорпиона и льва. Сердце – это центр наш, это тонический слой, это центр нашей Вселенной, да, это все четыре стихии – земля, вода, огонь и воздух. Вот. Два астральных слоя – это солнечное сплетение и водолей, и чистый физический слой – это зарод и корень, плотный слой – чистая физика, самая низкочастотная энергия. Так вот, человек, соединяя с собой небо и землю, должен понимать, что он пришел на землю уже двухполым. Во всяком случае, в наше время, в наш эволюционный период, может быть, когда-то было иначе, но в данный момент вот так. И мужчина и женщина – это созданные Богом сущности. И продолжение рода через вхождение одного в другое. И все энергии работают только на это. И по-другому быть не может. И только это через любовь дает здоровье. И только это через чувства, когда полет, через любовь с этими чувствами, что вызывает? Вызывает то, что низкие энергии Земли в процессе чувств любви превращаются в высокочастотные энергии космоса. Идет обмен энергиями. И в Земле нет застоя. Последние несколько десятилетий в Земле слишком много застоя. Плюс еще рождение детей не по воле Божьей. Вот что с нами происходит. Человек конкретно проявляет себя через что? Через атомарные структуры. Видит, слышит, чувствует. То есть человек сонастроен с миром. Человек, и опять здесь двояко, да? Или красивое, любит. И, кстати, нам последние годы, начиная со второй половины 20 века, настолько мощно вообще рекламировали все некрасивое, все уродливые природные формы и все оборотное, что многие разучились видеть красоту природы вообще. То есть человек видит или уродливые формы, или красивые формы. Да? Вот оно, две стороны одной медали. Слышит, или его радуют высокочастотные звуки и красивые звучания. Да? Вот очень хорошо говорила о звуках Любовь Казарновская. До доминус творец Бог, ре рерум материя, ми мируклум, чудо проявления в мире, фамилия, семья, семь планет, семь я в семье, соль, солнце, проявленное во мне, в себе, ля – это Млечный Путь, и си – сидериум, небо, творец, мое отношение к всему этому. Видите, как все завязано. А у нас не только уродливые формы через картины, через различные сооружения, но еще и уродливые звуки начались, и запахи. А чем мы дышим? То есть это очень серьезная составляющая. Вот как раз через это мы и сами, значит, человек проявляет себя и общается с Богом. И Бог видит, что мы сотворили вообще с землей, с природой Земли. Понятно сегодня, что система тьмы, она уходящая. Она сделала все, чтобы человек себя не раскрыл. Чтобы он забыл, кем он был. Чтобы он жил чужими мыслями. Жил в рамке чужих правил, которые теперь называются и нравственностью, и моралью по-разному. Никто не разобравшись, внедрил всю эту систему образования. Я сама работала в академии, знаю, что это такое. И никто не хотел слышать, когда я развела нравственность и духовность в разные стороны, не через дефис. Никто не захотел это вообще слушать. Им было не до этого. Вот. Человек ушел в самые плотные слои, и великий принцип творчества по любви, через мудрость, превратил вот это творчество в сексуальную связь. И все. Считая творчеством только лишь творение зародышей, и то не все были нужны человечеству. Буйство внешних форм и отсутствие собственного мышления убило полностью внутреннее творчество в человеке. К чему идем? На осознание через страдания, за которыми следуют размышления, но размышления не о конкретном насущем, а всеобщем. Нужно научиться мыслить, к контексте всеобщего, в контексте хотя бы системы Земли, да, Земля, а потом уже Солнечная система, а потом и дальше. Потому что существует нечто более великое, чем спокойствие здесь на Земле, да, и благополучие, и финансовое, и всякое. И это нечто есть благо целого, целой Земли, как сущности, как живой сущности. А не просто спокойствие человека, спокойствие нации, спокойствие расы. Вот я, может быть, здесь что-то сказала вразрез с многими мыслями, которые сегодня высказываются, но это вопрос спорный. Задача человечества – это фокусирование на общую эволюцию и соединение трех в одном. Человек, ученик, который учится в жизненном пути, да, и посвященный, то есть дух, форма, душа и дух. Соединение в одно целое. Материальность, двойственность, божественность. Многие пока говорят только о материальности. Даже двойственность не допускают, а уж что говорит о божественности. Ну и, конечно, нужно желания свои превратить в устремление с любовью, творить с любовью, и тогда раскроется воля. Новый мир уже строится, но старый все-таки напоминает о себе и не сдает своих позиций, не хочет уходить, потому что еще ему еще и нужно покушать, ему еще он питается нашими страхами, нашими отрицательными эмоциями. Поэтому у нас с вами сегодня вся информационная система и телевидение, включая, держит в одном и том же, в страхе. А человеку нужно сегодня сохранить себя. Как? Через изменение в себе, через рост своего собственного сознания, через взращивание космической любви. Любить можно все, и это можно. И это не так сложно. Это откроет такие перспективы, что нам даже страшно подумать. А когда человек изменяет себя, то он изменяет вокруг себя мир. Он притягивает к себе подобие себе. Поэтому нужно учиться любить. Любить все, все, что делаешь, все свое окружение, все, где ты бываешь, все, что тебе встречается, от малого атомарного к великому целому. Но только так можно взрастить в себе космическую любовь. В этом и есть эволюция человека. То есть человек должен взрастить в себе волю. Воля – качество отца. Лежит за рамками двойственности воля. Воля в чем у человека? В устремленности, в раскрытии интеллекта, в видении цели, в решимости следовать по пути, который наметил, вопреки всему, в соединении материи и духа, идти вверх, искать, достигать, дышать этим и упорно идти, тогда вверх будет помогать. Раскрыть любовь. За раскрытием любви стоит откровение воли. Понять природу любви, достичь просветления путем работы над собой через любовь. И творчество. Творчество человека только по любви, а не просто потому, что женились, надо, то все. В любви должен зарождаться человек, а не в сексе. Секс – это для животных. Воля транслируется, еще раз повторюсь, через созвездие Овна, Льва и Козерога. Воля приведет к равновесию земного и божественного света. Не устали еще от меня? Сейчас любовь воспринимается как просто как доброта, как желание помочь, как материнская любовь. И мы слишком холим своих деток, слишком переполняемых материнской любовью, хотя должны прекрасно понимать, что каждый пришел со своей программой. Каждому нужно выполнить свою программу, а не завязнуть вот в этих связях невыполнения и того, что должен будет сделать. Вот. Потому что сегодня должно неизбежно последовать растворение старых групповых структур мысли, воплощающих совсем старые идеи, исчезновение закристаллизованных устаревших форм и мышления, и жизни, зарождение новых концепций бессмертного духа. Никто не знает, каким будет социум будущего, каким будет образование будущего, каким будет вообще человек будущего. Наступает время просто, когда человек постигнет значение слова «любить» и поймет, что такое воля. А сейчас любовь как доброта, как желание помочь собратьям, вот материнская любовь. Творец творит свою волю через человека. Ну вот, наверное, можно и закончить, хотя здесь еще много о чем можно было бы поговорить. Благодарю. Наверное, да, можно на этом сегодня закончить, потому что если будет желание, то мы можем каждый пункт развить дальше. Ну да, все, что было сказано в анонсе, мы, конечно, полностью, я так понял, не разобрали. Вот, допустим, интересный момент такой, это знаковые системы, да, человечества. Я уже знаковые системы человечества, в общем-то, мы знакомы с ними, я рассказывала о знаках. Просто хотела динамику выстроить, как через знаки развивалась культура. Но вдруг вот я в начале нашей беседы сказала, что мне мое внутреннее «я» вдруг не дало погрузиться туда. Хотя я это заявила же сразу, как только договорились о эфире, а это было месяц назад. И потом вдруг получилось так, что я не смогла, мне просто вот мое сердце, моя воля не дала это сделать, вот так я скажу. Наверное, то, что, о чем мы сегодня говорили, наверное, важнее, наверное, главнее. Наверное, об этом надо было услышать большему количеству людей. Потому что сегодня мы сами творцы своего тела, мы сами творцы себя, и массовый негатив и безверие вообще вызвал к жизни огромный приток сфокусированности зла. И что, в общем-то, привело к катастрофе. Потому что слова без дела – это пустота и зло. И вот можно развести два понятия – воля и желание. Желание действует от материальных форм. Я желаю этого, этого, этого. Действует как призыв. А воля – это движущая сила, она имманентна, она неизменна. И она проясняет все даже через разрушение. То есть то, что сегодня происходит, вот рушится старое через, ну, можно сказать, глобальное разрушение, да, на Земле, и природа включилась, и люди воюют. Но по-другому, наверное, уже нельзя было разрушить старое, потому что новое может родиться только через смерть старого. И это главный принцип народной культуры, в русской народной культуре. Все обряды были выстроены на этом принципе. Старый умирает, новый рождается. И так в цикле, в годовом цикле, там, в месячном, и другие были циклы. И так постоянно. Поэтому то, что происходит сегодня глобально, надо не возмущаться тем, что происходит, а принимать. Потому что сегодня нужно, наоборот, сфокусировать сознание людей доброй воли. Чья жизнь и чья цель все-таки понимает законы Творца, принцип творения через Творца. Люди, которые живут бескорыстно, через любовь, это все может победить смерть. Поэтому воля к добру, воля, добрая воля, нет, это совсем другое, а воля к добру именно. Вот это вот главное, это сегодня как флаг, с которым можно вообще пройти через все препятствия. А этому два препятствия есть. Чувствительность низшей природы для достижения эгоистических целей и блокирующая, препятствующая беспорядочная массовая оппозиция благонамеренных людей, которые неопределенно и красиво разглагольствуют о любви, но сами даже не знают, что это такое. Ну вот в наше время сейчас, да, вот как вы говорите, да, время огромных перемен, время глобальных изменений, да, как вот, ну вот обычному человеку, да, который, может быть, не обладает какими-то высшими знаниями, не обладает знаниями того, как ему нужно вот проявлять себя творчески, да, чтобы находиться, как сказать, в счастье и в мире. Я поняла этот вопрос. Знаете, нужно прислушиваться к себе. Мое, не мое. А что я чувствую, когда я это делаю? А люблю или не люблю? Не ломать себя в этом плане, а искать себя. А если ищешь, значит, тебе небо поможет, Творец поможет. Звезды помогут. К тебе это, ты притянешь это, потому что постоянно об этом думаешь и притягиваешь это. И это придет, и это... А то стоит только зацепиться, а дальше уже пойдет, не остановишь. Просто не надо лениться в этом плане. Люди ленивые, они привыкли, что за них работают другие. С телом работают доктора, пожаловались, ему кольчики поделали, боль прошла, спрятали поглубже, она через какое-то время опять появилась. Понимаете, что происходит? А мир и Творец, можно сказать, заставляет человека самого работать с собой. Через свои собственные чувства, через любовь, что рождает мудрость, а потом боли. Все завязано, очень завязано. Просто не нужно лениться. Не надо говорить себе, я это не могу, я это не хочу. Не хотят просто люди. Они не могут. Потому что привыкли, пойдут, значит, к батюшке исповедуются, он отпустит грехи. Вышел за порог церкви, и опять можно сделать то же самое. Потому что через недельку опять отпустятся все грехи. Вы меня простите за такой... Ну, это грубый такой пример, но, тем не менее, это факты жизни. Вот еще такая интересная все-таки тема у нас была в анонсе, да, анализ динамики изменения знаковой культуры человечества в настоящем круге большого кола. Вот, немного этого коснитесь все-таки. Ну вот, я просто... Круг большого кола закончился. Мы вошли в новую эпоху. 25 920 лет закончились. Переходом была эпоха рыб, и Сын Божий был послан нам как светлый, как спаситель. Но мы же с ним расправились. Да? И получилось так, что после этого мы стали бояться смерти. До этого периода человечество не боялось смерти и воспринимало это как переход в другую меру, смерть. Соборная смерть стоит у новой меры. Умер, у новой меры встал. То есть все было как бы, все стояло на своих местах. А здесь страх, появились страхи, а страх – это великое дело. Так вот, что я хотела этим сказать, что в круге большого кола я теперь уже сомневаюсь, что исторически так оно и было, как нас учили, как нам преподносили. Потому что если смотреть вот астрологию, астрологическую психологию, вот, и изучать труды древних, то немножко вырисовывается другая картина. Я, в принципе, этого касалась, потому что от точки, да, от точки, от начала, точка как начало, кол, он, Бог, воля Бога проявилась, вот она, точка, искра божественная, огонь загорелся, появилась вторая точка, соединилась линии богини-мать, Кледа. Сегодня спросите, кто вам скажет, кто такая Кледа? Так, какая-то в музее дети спросили у экскурсовода, на что она ответила, да так, какая-то сущность. Вселенская богиня. Богиня жизни и богиня смерти. Потому что богиня-мать, она не только дает жизнь, она еще ее и забирает, потому что она на земле. Ну и вообще любой сущности. Любая сущность конечна, если она в физическом плане. Она имеет дату рождения, имеет дату смерти. Мать родила, дала кусок жизни, пространство, которое выпустила, да, и которое само по себе растет, должно себя совершенствовать, эволюционировать. Затем, значит, тело отмирает, а душа уходит дальше на другое пространство, в эволюцию другой формы, как предусматривалось Творцом. Немножко мы здесь погрязли. Я вот этот момент через отточки, через знаки, через цифры, единицы, через круг, который служил как оберег в русской народной культуре, я это, в принципе, уже потихонечку касалась в наших предыдущих передачах. У нас сегодня седьмая, у меня с вами седьмая встреча. Вот. Я хотела вот это выстроить все в одну линию, но пока не выстроила. Извините, что заявила, но я даже не все то, что сегодня хотела сказать, еще не все сказала. Хорошо. И еще такой вопросик один небольшой я задам, и мы перейдем уже ко второй части и пообщаемся с нашими слушателями и зрителями. Вопрос такой. Вот иногда человек, который начинает расти, начинает проявлять свое творчество в мироздании, начинает как-то эволюционировать немного, у него возникает некий диссонанс. В каком плане? Сейчас я объясню. Ну вот он же видит, что вокруг него люди, допустим, которые не очень хотят развиваться, а хотят больше падать, чем развиваться. И он смотрит, вроде у них все хорошо, и вроде у них ничего такого прям ужасно плохого нету. И у него у него начинают препятствия на пути появляться, потому что он же идет в горку, а не падает вниз с горы. Ну, засомневался. Ну, во-первых, Какие методы должны быть внутренние у человека, да, если он, конечно, знает, к чему идет, к цели, да, чтобы осознавать, правильно ли путем он идет, или все-таки он ошибся? Знаете, внутреннее чувство, я вот скажу, что я ко всему к этому пришла через русскую народную культуру. В конце 80-х получилось так, что я работала в техникуме и преподавала сопромат и детали машин. И техникум был закрыт. Я осталась без работы, это первая волна безработной. И что делать? В то время мы, как это, без работы? Значит, мы все преподавали, наших учеников перевели в другое учебное заведение. Значит, пришла директор и сказала, что работа преподавателям не предоставляется. Учить трудовую книжку. Вот мы кричали-кричали, орали-орали, в итоге ходим, значит, что делать? Ну и мы там дружили втроем вместе, физик, экономист и я. И физик говорит: девчонки, у меня есть в школе директор знакомая, пойдемте в школу работать. Я говорю: прекрасно, ты физику возьмешь, Надежда там географию или что-нибудь еще может взять, а я-то что возьму, детали машины с экрана. Вот вы себе представить не можете, навстречу нам идет директор школы. Говорит: вы что кричите? Ну, мы ей объяснили все. Она говорит, что всех возьму, все приходите. Я попадаю в школу на, значит, черчение. Она говорит: но у меня есть черчение, нет учителя. Но у меня один учитель чертения и язык. Я говорю: нет. Я рисовать умею, но чтобы учить кого-то, нет. Она говорит: пошлю, мы научат тебя. И послали меня, и попадаю я на декоративно-прикладное искусство. И это перевернуло всю мою жизнь. Все поставило с ног на голову. Потому что я во всем видела смысл. Во всех этих значках, во всех розочках, во всех птичках. У меня пошли откровения и открытия. И я уже потом, когда вот стала с этим расти, я уже тогда, конец 80-х, начало 90-х, я погрузилась в смысловое поле. Я проходила тысячи всяких, тогда был обвал духовных практик, всяких школ в Москве, то все, школы души, то все. Я везде ходила, везде, значит, но нигде не оставался, ничего внутри себя, значит, как бы не сохраняла, потому что все было не мое. Часть чего-то я могла принять, а все остальное нет. Все было такое наносное, понимаете? Был свой путь, который, наверное, сформировал волю, потому что я понимала, что вот это, вот это мне надо будет, это мне пригодится. Может, через 5, может, через 10 лет, меня когда-то выуживала из памяти, в какой-то моментик вставляла ее в свою собственную систему. И в этот момент я сказала, вот тогда, ну, было модно денежки за все брать, за все семинары и прочее. Я сказала, что народную культуру продавать за деньги нельзя. 90-е годы, маленькой зарплаты в школе. Потом старший преподаватель в Институте усовершенствования учителей Московской области на Бабушкинской. Вот. Это все как бы такое мизерное, и лишняя денежка никому бы не помешала с лишней лекцией. А я сказала нет. Понимаете, это зависит от человека. А кто-то смотрит на того, кто ничего не делает и лежит, и ему дается на него сыпется, на него специально сыпется, чтобы вы смотрели и завидовали, и хотели так же, чтобы не развивалась ваша интеллектуальная способность, ваш разум, ваше мышление. Тут настолько мощная, серьезная завязка вот во всем этом. И если человек имеет стержень внутри себя и хочет это, знаете, потом все придет. И деньги тоже. Все честно, все хорошо, и все придет тогда, когда надо этому прийти. И спасибо, что все есть, и не бедствуем, и стоит только подумать, там что-то там такое надо, а денег нет, так раз и какая-нибудь подработочка появляется. Пригласили там мастер-класс дать по рисованию или еще что-то. Вот так по жизни было. Вот это было со мной, я просто себя как пример, наверное, привела, может, это некрасиво, вот. Но я думаю, что я имею на это право, потому что я просто уверена, что я через такое прошла горнило. В одной передаче не расскажешь. Благодарю, благодарю. Очень интересный ответ, благодарю за этот ответ. В принципе, все понятно. Я думаю, нашим слушателям и зрителям также ясно, о чем мы говорили. И я предлагаю перейти ко второй части, к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Вы не против? Нет, конечно. Ну все, тогда сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира — творческое проявление человека в законе мироздания. Ну вот у нас сегодня вопросов не так много. Тут два варианта, конечно, предположения. Это первое, что очень ясно и понятно рассказана тема. И второе, неясно и непонятно рассказанная тема. Ну, будем надеяться, что все-таки она была донесена. И первый вопрос задает Сергей Здоровец. Да, ясно все это. Вопрос в том, кто дал тварям такую власть над человеком, что за осознанность они могли безнаказанно убивать. Вопрос. Человек сам к этому привел, вот так я отвечу. Если бы изначально шел своим путем и шло, все бы шло по закону, как нужно, родился, начинает развиваться, сам слушая себя, свои чувства, все по любви, тогда бы этого не случилось. А с другой стороны, наверняка все чередуется в мире, потому что кривая то вверх, то вниз, поэтому когда-то взлет, когда-то падение, и новое всегда приходит через крах старого. Вот сейчас к нам все это идет. Новое через крах старого. Я так думаю, если вы имеете в виду сегодняшние события, да, и военные действия, ну, там оказались те, кому нужно оказаться, кому нужно кармически отработать. Кто-то, значит, должен пострадать, кто-то, может быть, жизнь оставит там. Все не просто так. На это есть своя причина. Просто так человека, значит, туда беспричинно. Просто мы не знаем, мы не понимаем, что такое причинно-следственные связи, и не умеем ими пользоваться. На самом деле все, что с нами происходит, все лежит в причинной сфере. А причинная сфера – это сфера сознания, это сфера божественная. А мы живем в мире следствий. Отсюда очень многие вещи не понимаем. Я вот так. Не знаю, ответил на вопрос или нет. Хорошо, идем далее. Солнце задает вопрос. Любовь Владимировна, как вы считаете, что на практике нужно делать людям, чтобы вернуть себе способность мыслить? Благодарю. Мыслить в первую очередь. Думать о том, все, что делаешь и что говоришь. В первую очередь нужно решить вопрос со своей речью, чтобы не было низкочастотных звуков в речи. Потому что посмотрите, что говорит молодежь. Какими словами, особенно девочки, девушки. Даже мальчики еще как бы стесняются, когда взрослый человек проходит мимо. А девчонки нет. И вот здесь нужно уже почистить все в себе. Основательно. И тогда одно за другим будет цепляться и приходить раскрываться. А если ничего не делать и ждать, что кто-то придет и поможет, и этого не случится. Вот сейчас как раз то время, когда я же сказала, что каждый должен заглянуть в себя и почистить все внутри себя, покопаться в себе. Тогда и внешнее пространство очистится. Тогда и творчество придет, и любовь, и мудрость, и все. Все будет. Все зависит от нас, самих. Все в нас, в себе все. Хорошо. Идем далее. Дмитрий Иванов. Как детей развивать? Вести в кружки и секции в городе? Или лучше родители сами развивают и сами себя тем самым обогащают? Родители для того и родители, что они должны заниматься своим дитям. То есть до какого-то периода времени, ну, надо контролировать и развивать, надо воспитывать. Никакая система образования. Образование должно воспитывать через знания, которые дает. Сегодня образование дает знания, которые ребенку, можно сказать, не нужны. Приходят дети, сейчас опять идут индиго. Вот, и приходят дети с огромным потоком знаний. Вот смотрите, считают в уме, вообще оперируют цифрами, пятизначными, шестизначными, запятыми, логарифмами. Шестилетний ребенок играет в шахматы всего 2 месяца, а просчитывает ходы своей партнера вообще наперед, а ему 6 лет. Из 10 партий на каком-то там конкурсе он 8 выигрывает среди 12- и 14-летних детей, которые занимаются там уже много лет с мастерами спорта и все такое. Вот что происходит. Поэтому нам просто, если так все пойдет, и мы будем лениться, нам не останется места на земле. А дальше пойдет такая чистка где-то там в другом пространстве, в другой форме, что, наверное, мало не покажется. Мне только предугадать это. Идет новый... Идем далее. Хорошо, да. Благодарю. Идем далее. Или вы еще что-то добавить хотите? Нет. Елена Дуксина, чем сейчас важнее заниматься, творчеством или протестами? На их законы протесты писать, типа цифровых денег и так далее. Протесты ни к чему не приведут. Система умирает, она сейчас будет придумывать все новое и новое, законы, чтобы покорить людей, чтобы они страдали. Вот уже испугались цифровых денег, уже пошла... Это через телефон передают уже эту бумажку о цифровых деньгах, да, все рассылают, и все уже испугались. А им это и надо, ребята, чтобы мы побоялись. Мы дали им покушать, ага, они еще годик продержатся, а то, может, через полгода уже отошли. Все зависит от нас, как мы воспринимаем, если мы четко следуем своей линии, если я знаю, что победа будет за нами, то меня уже ничем не возьмешь и ничем не испугаешь. И должен каждый так. А если колеблется и живет в мире денег, и золотой унитаз, и серебряная ванная, значит, довольствуется, что это великолепно, а у других нет, то, ну, каждому свое. Свою голову же никому не поставишь. Каждый свое. Идем далее. Дмитрий Иванов. Культура сегодня в нашей стране в каком состоянии? Как вы относитесь к домам блогеров, творческие молодые люди, которых потом продвигают в инфомассы? Пример Милохин. это явление зловредно? Ну, я думаю, что, опять же, все зависит от того, что умирает система. И через... Они же не сами. Система действует, находит тех, через кого можно всех остальных заразить, заставить это хотеть или бояться этого. Это все вот сводится к глобальному вопросу, что одно умирает, а другое должно, наверное, на этом месте появиться. Система ограничений. Поэтому они через телевизоры, через все, и Милохин, и все остальные, это все мелкие сошки в руках большого начальника, как можно сказать по-русски. Неужели кого-то задевает там чужой замок или чужие деньги? Вообще, я вот настолько непонятна. Нет, тут, мне кажется, не про это, что задевает, не задевает, а про то, что информацию, которую несут вот с телевизоров, со всего очень мало информации, которая именно развивает человека. Да, извините, перебиваю, но я в самом же начале оговорила, сказала, что средства нашей информации, в частности, телевидение вообще. Вот у меня, вот я ничего не знаю, мы до передачи, да, разговаривали, я даже не знаю, какие новости. Я его не включаю, потому что я там ничего не могу подчеркнуть, чтобы это было для меня, для здоровья, для, как бы, чтобы радость принесло. Хоть я и вижу все по-другому, вот как бы сверху смотрю вот на все это вниз и говорю, Господи, копошитесь, все так просто, это сюда, это вот так. Все очень просто, но ведь к этому надо прийти, и завтра мы в этом не проснемся. И кто закроет Первый канал и все остальное, и все эти фильмы постоянно снимают, где теперь уже женщины расследуют всякие массу убийств, кровь, все на свете. Ну, женщина должна своим делом заниматься, давайте пропагандировать уже правильно. Любовь и мудрость через женское творчество. Но ведь к этому надо прийти. Поэтому да, они убирают, им нужно как можно больше людей продержать вот в своих границах, в своих рамках. Это им покушать. Ну, ответ один. Да, я понял, да, о чем вы говорите. И хочу еще такой момент добавить, что вот так продвигают в инфомассы, вот даже взять обычные центральные каналы, да, если просто взять вот и весь день попытаться просто человеку посидеть и посмотреть, который уже хотя бы, то там просто ужас какой-то. Там даже полчаса невозможно вытерпеть. Невозможно. Настолько там льют грязь, такую грязь льют и заливают в уши людей, что люди превращаются не в людей уже после того, когда они вот целый день, если вот человек сидит, смотрит телевизор. А вы понимаете, что происходит, что вот взрослые, ну, моего возраста, да, люди, ведь им сейчас тяжелее всего, они же выросли в другое время и пережили там все эти перестроечные времена, если на свете настолько сложно. И вот эта война, в которой участвовали отцы наши, да, деды, отцы, и вдруг сейчас опять то же самое, и вот вынимают на поверхности вот это для страданий, плачьте опять. И вот все это показывают. Вот это надо видеть системно. Система не хочет отдавать свои полномочия, не хочет уходить, не хочет умирать. Уже в предсмертной агонии. Поэтому через все, Нет бы показать что-то красивое. Человек пришел с работы, сел на диванчик, включает, а там какой-нибудь мир путешествий, природа, рыбки, подводный мир какой красивый. Но неужели нельзя порадовать? Чтобы душа порадовалась. Больше стремления к творчеству будет. Что-то захочется прочитать, полистать, еще посмотреть. Они вот кормят и кормят. Вот одним и тем же кормят. По всем программам одним и тем же. Если взять еще раньше телевидение, которое было еще в советское время, да, там очень много было программ, которые действительно развивали, рассказывали и о трудовых буднях людей, и о многих таких вещах, которые, ну вот если посмотреть просто старые программы, бывали, ну понятно, что не все, Да, не все, но часть программ была ну, просто прекрасная, особенно детские какие-то программы. Ну ладно, это отдельный вопрос, идем далее. Дмитрий Иванов, в вузах молодые люди преображаются сегодня или имеет место профанация и разобразование человека? Вот такой вопрос. Ну, вы знаете, это надо спросить, наверное, тех молодых людей, которые учатся, поскольку я уже 5 лет как на пенсии, я достаточно поработала до 67. Вот в системе образования отдала ей всю свою жизнь, все свои силы. И не знаю, как сегодня система. Вот я стараюсь не погружаться в эту тему, потому что это больная тема, очень больная. Хорошо, идем далее. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос. Что необходимо изменить в нашем образовании, чтобы совершить творческий прорыв в обществе? Необходимо знать, к чему идем, что будет. И то, что приходит сейчас душа, которая гораздо развитее нас. И нам нечего им сказать, нечего им раскрыть. Они все знают. Годовалый ребенок сидит на руке у мамы, а я с ним тяну, а он смотрит на меня такими умными глазами. И как бы глазами мне говорит, ну давай, давай, я-то все это давным-давно знаю. Вот я прочла это в его взгляде. И как этот ребенок, которому было еще 8 месяцев, крутился, значит, на картины, в картинной галерее. И как он застрял на картинах Рериха. И показывал рукой, что туда, туда пойдем. Вот вам, пожалуйста, что происходит. Я просто боюсь, что сейчас, вот сейчас поколение Индиго идет, они очень умные, они очень умные. Но система образования их сломает, как в 90-е годы, в конце 80-х, они же тоже были в начале 90-х. Их сломала система образования, потому что она была настроена вот на массовое вот это потребление, значит, чтобы все одинаково, не хочешь, не надо. А что мешает учителю, если ребенок сделал задачку за 2 минуты, а остальные решают ее 20 минут? Дать ему другую задачку, подойти и сказать, ну ты решил, давай вот это. Я тебе расскажу там другой способ, давай вот это. Нет, нет, не подойдут и не скажут. А просто потом будут гнобить, посадить на последнюю парту, потому что ребенок начинает крутиться и мешать другим. Организовать процесс его знания, да, процесс его действий. Они не хотят, не то, что не умеют. Нет, я не скажу, что не умеют. У нас сильные учителя, хорошие учителя, я всегда за них стою горой. Но сегодня их загрузили настолько писаниной и всем остальным, что они просто уже от себя все это отталкивают. Они устали, они выдохлись. Вообще происходит профессиональное выгорание. 7 лет, а дальше все. А дальше уже учитель не горит этим предметом. И тем, что он дает детям, нужно менять или профессию, или предметность нужно менять. В общем, я тут была оппонентом на защите докторской диссертации о профессиональном выгорании учителя изобразительного искусства. Была великолепная диссертация вообще просто. Я оппонировала этому человеку. Вот она 7 лет все. Дальше учитель должен поменять вид деятельности или просто предметность. Уйти в другой предмет, найти что-то новое. А ведь мы же по 40 лет, по 50 и хвалимся, что вот мы, я 50 лет. А что-то за 50 лет одно и то же? В математике нет никаких изменений, одно и то же. Одно и то же, одно и то же. Учиться, я же работала в системе повышения квалификации работников образования в Российской академии на водном стадионе. Они приходят только корочку получить. Мало кто хочет получить действительно какое-то знание, чтобы его внедрить. Когда приезжаешь в школу с ними работать, они сидят, нагло заполняют журналы, проверяют тетрадки. Ты приехал вообще за 3-9 земель к ним, чтобы им какую-то новинку принести. Готовился целый месяц с этими лекциями, презентациями, там, практическими работами. А им это не надо. Им нужна корочка о повышении квалификации. Потому что вверху в министерстве установка, что там раз в 5 лет, раз в 3 года нужно было там 250 часов набрать. Вот это все система. Система, которая убила творчество на корню людей. Не дала, потому что уж учителя вообще это те люди, которые настолько интеллигентные люди, Они до последнего боролись, до последнего они противились, и потом все-таки и их сломали, поставили на колени. Вот так я скажу. Да, благодарю. Если бы на учителей в данный момент столько не вываливали, то я думаю, что само собой развитие бы пошло, и творческое проявление в образовании, творческое проявление бы взлетело на огромные высоты. Да. Просто нужно изменить вообще саму систему действия, алгоритм вот этот. Или классную эту систему урученную, или разновозрастных детей. Я не знаю, надо пробовать, надо экспериментировать. Ну и конечно, 25 – это много, а сейчас по 35 сидят в классе. Но это много. Ну 10-12 максимум. Вот тогда будет толк и быстро. Ладно, идем далее. Дмитрий Иванов, что стоит выкинуть из дома в рамках сегодняшней цивилизации, чтобы не уничтожить свое творческое начало? В смысле выкинуть? Может быть, телевизор и так далее, он пишет в скобочках. Ну не включайте, и все, что выкидывать. Может быть, дождемся, когда нам будет что-то красивое показывать. Может быть, еще что-то, кроме телевизора, что стоит, ну вот он, Дмитрий, задает вопрос, что можно убрать из своей жизни? Вы знаете, я так думаю, что то, что техническое развитие, как бы, да, техника идет вперед, и компьютеры, и телефоны, все это уже не уберешь. И, в принципе, надо просто изменить свое отношение к этому. Не расстраиваться, никаких эмоций, ничего. Телевизор, я говорю, я его не включаю, не знаю, что там показывают. Если мне нужно, я через интернет его включу, найду на Ютубе фильм «Хижина», который я смотрю раз в полгода, а то и раз в два месяца. Великолепный фильм философский, который каждый раз какую-то новую сторону открывает вообще в нашей жизни. Вот. И все, и получаю удовольствие от этого. Хотя уже фильм знаю наизусть. Ну, я так просто как пример привела. Не смотри, ну, да, все зависит, да, все зависит не от технических устройств, не на каких-то вещей, а все зависит от самого человека и от восприятия как его. Да, как ты это воспринимаешь? Я могу смотреть, у меня иногда телевизор, муж приедет, включает, да? Он работает, и все это Украина, Украина, Украина. Я уже, значит, мимо тут хожу, и уже все, значит. Ну, я даже не вижу, спроси меня, что там вообще, я не знаю. Я не слышу, я отстраняюсь, и ничего мне не надо. А мужчины все, посмотрите, что творится с мужчинами. Ругаются с телевизором. Нервнобольными стали просто. Людей сделали нервнобольными. Но опять же, это же система, умирающая система. Ей нужны такие люди. Нужны, которые слушают каждый вот там, одно и то же ведь по всем программам. Вот щелкает и одно и то же слушает. И ночью телефон все включит, и все смотрит, и смотрит какие-то новости, какой-то, как будто там что-то такое скажут, что прям все, завтра мы вообще все вознеслись и вообще в другом мире живем. Что там скажут нового? Идем далее. Нина Фролова. Почему у молодежи стала плохая память? Это вопрос на коне. Не хотят, молодежь не хочет. Они все, простите за слово, пофигисты. Вот. Они ничего не хотят. Им начинаешь, если что-то такое вот... Я считаю, что молодежь сегодня можно зацепить только вот таким глубинным интересом. Если вот, допустим, взять курс лекции, вот я бы взялась работать вот так, да? Я понимаю, что было бы много противоречий, что было бы много как бы тех, которые... Я с учителями работала таким образом, что приходит 90 человек, да, потоком на лекцию. Вот. Начинаю там что-то такое опускать людей вот в древние культуры, да, в смысловое поле, откуда знаки, откуда что означает треугольник, что означает там клетка, квадратик, крестик и прочее. Все, сразу видно, простите меня, но сразу видно христиан. Они вздрагивают, они сидят на месте. И подпрыгивают, после обеда их нет. Я уже стала начинать лекции с того, что вы знаете, что я сейчас... Вы должны принять то, что я буду говорить, с точки зрения культуры. Не вашего верования, да, не вашей там, значит, христианизации и прочего, А с точки зрения культуры, если кому-то эта информация поперек как бы его, можете встать и уйти, не спрашивай меня, не поднимая руку, я на это не вижу. Люди уходили в перерыв, я это видела. Ну, значит, им не надо. Значит, еще не могут. Я однажды попала в Санкт-Петербурге на 600 человек, аудиторию, как меня не предупредили, учителей православной культуры. Я ехала с лекции по русскому народному костюму. Я же не знала, что там это не такая аудитория. Я приехала, я с поезда прихожу, значит, в место, где лекция, а мне говорят, они все на службе. Они после службы придут только к часу. Я что уехала тогда? Ночным поездом мучилась. Ладно. Они пришли к часу, я как посмотрела, какие заходят они. По внешнему виду сразу поняла, что это такое. Перестроилась на ходу. Но они что сказали? Вот терпимости совсем не обладают. То есть нетерпимы вообще к всяким взглядам другим, если не их точка зрения. Они сказали, кто прислал к нам эту язычницу? Опять я пыталась оправдать. Но это был мне такой урок. После этого, конечно, я уже попадалась. Это был мне урок. Я пыталась что-то оправдаться, там, ты. Ну, с ними бесполезно. Вот поэтому хорошо. У нас сегодня такая борьба идет в мире. Каждый вот что-то ему вложили, да, и он в этих рамках сидит, а другого видеть не хочет. Все отстраняет, все отрицает от всего, вот, не хочет. Не хочешь, не надо. Я же не навязываю свое мировоззрение, свою точку зрения. Я просто пытаюсь сказать, показать динамику, как развивалось, как было, предположить, а что может быть, а как предполагали раньше, а как в этом, а как в том написано. Почему мы должны отвергать? Нам сейчас вообще нужен синтез всего, синтез философии, синтез науки, синтез вероисповедания. Все нужно сложить вместе. И сделать что-то единое. Тогда всем хорошо, всем интересно. Но не знаем, что будет дальше. Какое оно будет. Что делать? Благодарю, Любовь. Вопросы у нас все. И поэтому мы подошли к завершению нашего эфира. И в завершении, как принято у нас, мы желаем нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия. Сейчас пожелаю. Я хочу прочесть слова Николая Бердяева. «Только проживающий в себе все мировое и все мировым, только победившим в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлексирование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного от общества, силен быть творцом и лицом». Я так хочу закончить. Благодарю, Любовь, благодарю наших зрителей за активное участие в эфире. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 августа 2023 года. Проходил у нас эфир «Творческое проявление человека в законе мироздания». И я думаю, что после этого эфира каждый человек посмотрит в себя, посмотрит вокруг себя и найдет себя в этом мире, и найдет, как проявить и свое творческое начало в этот мир, чтобы этот мир также вернул ему все то, что он отдал. И уравнял эти потенциалы. На Народном славянском радио в гостях была Любовь Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы были интересны и полезны, которые освещает Народное славянское радио, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Также еще хочу сказать слова благодарности тем, кто помогает Народному славянскому радио и мыслью, и материально, и делом.